«Ну что», — сказал я с кривой усмешкой, — «кажется, я был в шаге от того, чтобы сделать очередную глупость. А может быть, я просто струсил». Она посмотрела на меня, и в ее серых глазах уже не было ни льда, ни смятения, только спокойная, ясная оценка. «Ты не струсил, Воронцов», — ответила она. «Ты выбрал не самый простой, но самый эффективный путь. Ты мог обвинить своего отца, и это привело бы к гражданской войне между родами. Вместо этого ты ударил по их чести и победил. Это был не страх, это была стратегия». Она сделала паузу. «Ты снова меня удивил». Она повернулась, чтобы уйти. «Куда ты?» – спросил я. «К себе, в родовое крыло Голицыных», – ответила она. «Мне предстоит очень неприятный разговор с отцом и братом, и мне нужно подумать обо всем». Она остановилась у выхода. «Но наш союз, он в силе. Когда ты решишь действовать против химер, дай мне знать, я буду готова». Она ушла, оставив меня одного с моей победой и ее последствиями. Я смотрел ей вслед. Она ушла, и ощущение победы сменилось пустотой. Ощущение было скверное. Я снова играл в их игры, в игру этой снежной королевы, которая держит меня на ледяной дистанции. Я не продвинулся к химерам. Я не сделал ничего настоящего. Я просто стоял там и произносил красивые речи. Хватит. Я не стал возвращаться в башню. Я не стал ни с кем советоваться. Я закрыл глаза, увидел сеть, нашел знакомый след ректора. Одно движение, один шаг сквозь пространство. Хлоп. Я оказался в пустом коридоре, прямо перед массивной дверью его кабинета. Я постучал, резко, настойчиво. «Войдите», — донесся изнутри его спокойный голос. Я вошел. Ректор Разумовский сидел за своим столом. Он уже снял парадную мантию. Перед ним стояла чашка с дымящимся чаем. Он посмотрел на меня без удивления, словно ждал. «Я так и думал, что вы придете, Алексей». Он указал на кресло. «Присаживайтесь. Полагаю, эйфория от победы уже прошла, и у вас появились вопросы». Он был прав. Как всегда, я сел в кресло. Вся моя бравада исчезла. «Ректор», — спросил я, глядя на него, — «скажите, каковы будут последствия этой выходки? Как вам кажется?» Ректор сделал глоток чая. «Последствия», — он поставил чашку, — «они будут масштабными и непредсказуемыми». Он посмотрел на меня своим пронзительным взглядом. «В краткосрочной перспективе ты унизил своего отца и князя Голицына. Они тебя ненавидят. Они будут искать любой повод, чтобы уничтожить тебя, но теперь им придется делать это тайно, не теряя лица. Ты нажил себе двух самых могущественных врагов в империи». Он сделал паузу. «С другой стороны, ты завоевал уважение и поддержку рода Шуйских. И, что важнее», — он усмехнулся, — «ты заставил всех остальных в совете, Полонских, Оболенских, Адоевских, смотреть на тебя не как на мальчика, а как на новую, непредсказуемую силу. Они будут тебя опасаться. И, возможно, кто-то из них захочет заключить с тобой союз». Он откинулся в кресле. «Но это все политика, мелкая возня. Главное последствие другое. Ты публично объявил войну химерам. Ты показал магистру, что знаешь о нем, и что ты его враг. Теперь он не будет просто наблюдать за тобой. Он начнет действовать жестко. И не только против тебя. Против всех, кто тебе дорог». Он посмотрел мне в глаза. «Ты превратил тихую охоту в открытую войну, и теперь отступать уже поздно». «Ясно», — пробормотал я. «Ясно, что ничего не ясно. Я проигнорировал его выводы о войне и политике. У меня были более насущные вопросы. У меня есть еще несколько. Скажите, Игнат, он жил в моей комнате в башне магистров?» Ректор на мгновение задумался, копаясь в своей памяти. «Игнат Воронцов», — он кивнул. «Да, это были его апартаменты. После его трагической гибели они пустовали. До твоего перевода». «Так и есть. Тайный ход – это наследие моего старшего брата. И еще один», — я посмотрел ему прямо в глаза — «есть ли в академии профессор, бывший, скорее всего, кто пострадал от какого-то заклинания или ритуала? Пострадала его кожа, стала желтой, как пергамент, и потрескавшийся». Ректор Разумовский замер. Его спокойствие исчезло. Он смотрел на меня с острым, напряженным вниманием. «Откуда?» – начал он, но тут же осекся. «Неважно». Он встал и подошел к одному из книжных шкафов, порылся в нем и достал тонкую, пыльную папку с личным делом. Он открыл ее. «Да», — сказал он тихо, не глядя на меня. «Был такой». Он вернулся за стол. «Магистр Аверьян Корф, глава кафедры алхимии, гений, один из самых блестящих умов своего поколения. 10 лет назад он проводил несанкционированный эксперимент, пытался создать эликсир бессмертия». Он сделал паузу. «Произошел взрыв. Его лабораторию разнесло. Его самого нашли под завалами, едва живого. Его тело было изуродовано. А кожа, он посмотрел на меня, стала именно такой, как ты описал. Последствия алхимического некроза. Что с ним стало? Спросил я. Совет родов лишил его титула и всех регалий. Его с позором изгнали из академии. Официально, он умер через год в ссылке. Неофициально его след просто потерялся. Никто не знает, что с ним стало на самом деле. Он закрыл папку. А теперь скажи мне, Алексей, зачем тебе это? Он дал мне имя. Имя моего главного врага. Магистра Верьян Корф. Тот самый Корф, о котором говорил Петр Шуйский. А Верьян Корф, повторил я, и все кусочки пазла в моей голове сложились в единую, уродливую картину. Да-да, я поднял на него глаза. Я могу сказать, зачем мне это? Я думаю, что это и есть наш магистр Химер. Ректор Разумовский застыл. Он смотрел на меня, и на его лице отразилось медленное, страшное осознание. Корф, прошептал он, конечно, это все объясняет. Его гений в алхимии и некромантии, его ненависть к академии и к родам, которые его изгнали, его одержимость совершенствованием тел, он ведь пытался починить свое собственное. Он резко поднялся. 10 лет. 10 лет он был у нас под носом, и никто не мог сложить 2 и 2. Он прошелся по кабинету, его спокойствие испарилось. Он был похож на хищника в клетке. Он использовал академию как свой личный склад запчастей. А этот проклятый культ, его руки и глаза. Он остановился и посмотрел на меня. В его глазах горел огонь, не гнев, а ярость охотника. Ты, Алексей, ты только что дал нам то, чего мы не могли найти 10 лет. Ты дал нам его имя. Он снова сел за стол, но теперь это был не мудрый наставник. Это был главнокомандующий, который готовится к войне. Теперь мы знаем, кто наш враг, но это делает его еще опаснее. Корф, гений, и он безумен. Он не остановится ни перед чем. Он посмотрел на меня. Твоя жизнь теперь в еще большей опасности. Он знает, что ты знаешь. Он будет пытаться убрать тебя. Я слушал его, и страх, который должен был меня охватить, сменился холодной, кристальной ясностью. Я знал, что делать. Ректор, сказал я, и мой голос был спокоен и тверд. Могу я попросить об одолжении? Это чрезвычайно важно. Он вопросительно поднял бровь. Я намерен закрыться в своей комнате. До самой свадьбы. Все это время я буду там. И я буду изучать. Изучать все, что только можно. Я подался вперед. Окажите мне содействие, ректор. Велите доставить в мою комнату книги. Библиотека. Это крайне неудобно и небезопасно. Мне нужны книги. Чем больше, тем лучше. Стихии, искажение пространства, защита, атака, иллюзии, вся высшая магия и некромантия. Мне нужна некромантия. Мне нужно все. А также вся история, география, социология, управление, дипломатия. Книг должно быть много. Очень много. Это возможно? Ректор Разумовский смотрел на меня, и его лицо выражало изумление. Он думал, я буду просить гвардию, защиту, артефакты. А я просил книги. Ты, он на мгновение запнулся. Ты хочешь запереться и учиться? Перед лицом такой угрозы, лучшая защита, это знание, ректор, ответил я. А лучшее нападение, это знание слабости врага. Он долго молчал, глядя на меня, а затем на его губах появилась тень улыбки. Уважительный. Да, Алексей, сказал он, это возможно. Он подошел к своему столу и написал короткую записку на пергаменте, скрепив ее своей печатью. Отдашь это главному библиотекарю, она предоставит тебе все, что ты просишь, даже книги из моей личной коллекции, и из запретной секции тоже, под мою ответственность. Он протянул мне записку, используя это время с умом, и, он посмотрел на меня, постарайся не сойти с ума от тех знаний, что ты найдешь. Он давал мне карт-бланш, он давал мне доступ к арсеналу, который был у немногих в этой империи. Я взял записку, кивнул ректору и, не теряя ни минуты, покинул его кабинет. Я шел в библиотеку, и во мне горел огонь, не гнев, не страх, а жажда, жажда знаний. Я вошел в главный зал и без предисловий подошел к стойке. Молча протянул библиотекарше записку с печатью ректора. Она взяла ее, пробежалась глазами, и ее брови поползли на лоб так высоко, что, казалось, скроются под прической. Она посмотрела на меня с благоговейным ужасом, как на живое божество, которое спустилось с небес и потребовало себе дань. «Конечно, княжич», пролепетала она, вскакивая. «Все-все, что угодно. Все секции для вас открыты. Я не стал ждать ее помощи. Я сам пошел по рядам. Высшая магия пространства. Я взял все, что там было. Теория мультивселенных, создание стабильных субпространств, боевые разломы, магия стихии, уровень магистра, управление чистой плазмой, криомантия абсолютного нуля, создание элементалей, некромантия. От этой секции веяло холодом. Анатомия эфирного тела, ритуалы привязки душ, контроль над нежизнью. Я брал самые фундаментальные труды, и так далее. История, дипломатия, стратегия. Я не таскал книги. Я просто клал на них руку, концентрировался и использовал сдвиг. Я не видел, куда они попадают. Я просто отправлял их домой, в свои апартаменты. Раз, два, три. Книги исчезали с полок одна за другой. Я насобирал больше 100 книг, целую библиотеку. Когда я закончил, я, не прощаясь, вышел из зала, оставив ошарашенную библиотекаршу стоять посреди своего опустевшего отдела. Я вернулся в башню магистров. Я вошел в общую гостиную. Лина и Дамиан сидели за столиком, но они не изучали гримуар. Они играли в какую-то настольную игру, похожую на шахматы, но с очень сложными, многоуровневыми фигурами. Увидев меня, они подняли головы. «Ну что, бунтарь?» — усмехнулась Лина. «Добился своего? Тебя не высекли?» «Что сказал ректор?» — спросил Дамиан, его взгляд был более серьезным. «Ректор сказал, что я нажил себе врагов», — ответил я, подходя к ним. «Что ж, я это и так понимал». Я улыбнулся, давая понять, что меня это не слишком беспокоит. «А вы что делаете? Кто выигрывает?» Я подошел к их столику поближе, с интересом разглядывая сложную доску. «Выигрываю, естественно, я», — лениво протянул Дамиан, передвигая свою фигуру, похожего на дракона, сделанную из черного обсидиана. «У Полонской слишком агрессивный стиль, она забывает про защиту. Это мы еще посмотрим», — фыркнула Лина, двигая в ответ свою фигуру, сложного механического голема. «Мои конструкты сейчас окружат твоего дракончика, и все». Она посмотрела на меня. «Это игра родов. Стратегическая игра. Каждая фигура представляет один из великих родов со своими уникальными способностями. Очень популярна среди аристократии. И очень полезна для понимания того, как мыслят твои враги», добавил Дамиан, не отрывая взгляда от доски. Лина снова посмотрела на меня. «А ты что? Рассказывай. Что ты решил делать? Какой у тебя план?» Они ждали. Несмотря на игру, их главный интерес был сосредоточен на мне. «В кои-то веки решил поучиться», я хихикнул. «Хотите посмотреть?» Я указал на дверь в свои апартаменты. Сам еще не видел, что там получилось, но внутри должно быть очень любопытно. Я улыбнулся, предвкушая их реакцию. Лина и Дамиан переглянулись. Мой загадочный тон их заинтриговал. «Ну, показывай, студент», сказала Лина, поднимаясь из-за стола. Дамиан тоже нехотя встал. Я открыл дверь в свою гостиную, и они замерли на пороге. Комната изменилась. Вдоль всех стен, от пола до самого потолка, выросли горы книг. Они лежали стопками на полу, на диване, на каминной полке. Они заполнили собой все свободное пространство. Мои апартаменты превратились в филиал запретной секции. «Это», — прошептала Лина, ее глаза были круглыми от восторга. «Это же теория мультивселенных и некрономикон. Я думала, это просто легенда». Она, как завороженная, шагнула внутрь и взяла в руки одну из книг. Дамиан тоже вошел. Он не проявлял такого бурного восторга, но я видел, как его глаза расширились, когда он прочитал название на корешках. «Он дал тебе доступ», — сказал он тихо, почти с благоговением, ко всему. Они посмотрели на меня. Их взгляды были полны шока, уважения и непонимания. «Таков мой план», — сказал я просто, обводя рукой свое новое богатство. «Я буду здесь учиться, становиться сильнее, пока не придет время». Глава 15. Они ушли, оставив меня наедине с моим новым сокровищем. Я остался один в комнате. Я прошелся между стопками книг, проводя по ним рукой. Запах старой бумаги, кожи и типографской краски смешивался с едва уловимым запахом магии, исходящим от самых древних томов. Хаос. Нужно было навести порядок. Я решил структурировать свою новую библиотеку. Это была привычка из прошлой жизни. Любой сложный механизм, любой проект начинается с организации рабочего пространства. Я работал несколько часов. Я не читал, я просто разбирал. Этот угол, боевая магия, решил я, складывая туда книги по атаке, защите и тактике. Тот стеллаж, фундаментальные науки, эфиродинамика, рунология, история. К столу, самое важное и опасное, Высшая магия пространства и книги по некромантии и темным ритуалам. Их нужно изучать с особой осторожностью. На диван, все остальное. Дипломатия, этикет, география. То, что можно будет полистать для общего развития. К вечеру комната преобразилась. Она все еще была заставлена книгами, но теперь в этом был порядок. Система. Моя личная система знаний. Я чувствовал приятную усталость, как после хорошо сделанной работы в цеху. Я сел за стол, на котором теперь лежали самые важные книги. Я собирался начать с пространственного камуфляжа, чтобы отточить его до совершенства. И тут мой взгляд упал на дневник Алексея. Он лежал сбоку, я совсем про него забыл. Я взял его. Я уже знал о его отчаянии, о ритуале, но, может, там было что-то еще, какая-то деталь, которую я упустил. Я открыл дневник на последней, почти пустой странице. Там, где были написаны слова про ритуал эха, я всмотрелся в них еще раз. Почерк был ужасным, почти неразборчивым. Но теперь, после всего, что я узнал, после того, как мой дар обострился, я увидел нечто новое. Под строкой «Чужая душа как топливо» было еще одно слово, написанное поверх, почти невидимыми, симпатическими чернилами, которые проявлялись только от эфирного зрения. Одно единственное слово. Игнат. Имя его погибшего старшего брата. Я сидел, глядя на это имя, и в голове у меня все перевернулось. Ритуал эха. Чужая душа как топливо. Игнат. Алексей не просто пытался призвать какую-то душу. Он пытался призвать душу своего брата. Он хотел использовать его, чтобы стать сильнее. Или он хотел его вернуть, а вместо этого он призвал меня. Я вздохнул и отложил дневник. Игнат. Это многое объясняло, но это мне сейчас никак не поможет. По большому счету, все это уже в прошлом. И Игнат, и сам Алексей. Сейчас есть я, и все эти книги. Я вспомнил название, которое так поразило Лину. Теория мультивселенных. Может, каким-то образом я смогу вновь оказаться в своем мире. Я подошел к стопке, нашел этот толстый, древний том и вернулся за стол. Но хочу ли я этого? На этот вопрос я ответа не знал. Я открыл книгу и погрузился в чтение. Текст был не просто сложным. Он был философским. Он говорил не о магии, а о самой структуре реальности. Концепция древа миров. Реальность представлялась как гигантское древо. Наш мир – один из множества листьев на его ветвях. Каждый лист – отдельная вселенная со своими законами физики, своей историей, своей магией или ее отсутствием. Сеть Акаши. Та самая сеть, которую я видел, описывалась как сок этого древа. Она пронизывала все, связывая все миры воедино, но в каждом мире проявляясь по-своему. В одном, как магия, в другом, как законы физики, в третьем, как само сознание. Эхо и резонанс. Книга гласила, что души, покинувшие один лист, мир, не исчезают, а попадают в общий ствол, в поток сети. И иногда, очень редко, если в другом мире возникает мощный энергетический всплеск, как ритуал, и душа в потоке оказывается с ним в резонансе, похожая структура, похожие стремления, ее может затянуть на новый лист. Это и называлось эхом, переселением. Я читал, и у меня волосы вставали дыбом. Это не было магией. Это была инструкция по эксплуатации Вселенной. И она объясняла, что со мной произошло. Алексей своим отчаянным ритуалом создал вакуум, а моя душа, в момент моей смерти, я теперь был в этом почти уверен, оказалась в идеальном резонансе с его отчаянием и желанием стать кем-то другим, и меня затянуло. Я перелистнул страницу. Глава называлась «Путешествие между мирами». Я впился в текст глазами. Создание прямого прохода между мирами, стабильного портала, невозможно для существ нашего порядка. Это требует энергии, сопоставимой с энергией звезд. Однако, как гласят древние легенды, существуют ключи, артефакты, оставленные теми, кто стоял у истоков древа. Каждый такой ключ настроен на определенный мир, и тот, кто владеет ключом, может открыть дверь. Но есть и другой путь, путь провидца. Тот, кто видит сеть напрямую, может попытаться не открыть дверь, а пройти по ветвям древа. Но это путь безумия. Чтобы переместиться в другой мир, нужно не просто знать его координаты, нужно отказаться от своего собственного мира полностью. Стереть его из своей души, из своей памяти, из своей сущности. Разорвать все нити, связывающие тебя с ним. И только тогда, став чистым листом, можно попытаться зацепиться за другую ветвь. Но тот, кто был Петей, уже никогда не сможет снова стать Петей. Он станет лишь бледным эхом, воспоминанием. Я сидел, глядя на эти строки, и я понял, Путь назад был, но цена за него – это я сам, моя память, моя личность, все, чем я был. Чтобы вернуться, я должен был перестать существовать. Я отложил книгу. Да уж, я думал, будет как в том фильме про доктора Стрэнджа, где он легко скакал по разным вселенным. А здесь все было гораздо сложнее и фатальнее. Стереть себя, чтобы вернуться? Что ж, рисковать собой, своей личностью, ради возвращения в мир, где меня, скорее всего, ждет лишь могила, не очень хотелось. Тем более, когда жизнь дала мне еще один уникальный шанс. Я убрал тяжелый том теории мультивселенных в сторону. Этот вопрос был закрыт. На данный момент я подошел к стопке книг по истории и начал перебирать корешки, ища что-то, что могло бы мне пригодиться. Мой взгляд зацепился за одну, не очень толстую, книгу в темно-зеленом переплете. Название было вытеснено тусклым золотом. «Запретные культы империи. Сборник докладов службы безопасности». Я тут же вытащил ее и вернулся за стол. Это была не научная работа. Это был сборник сухих, протокольных отчетов. Я пролистал его и нашел то, что искал. Глава называлась «Культ черных химер». Дело 734. Я впился в текст глазами. Идеология. Все, как и говорил лекарь. Создание совершенных существ путем магической и хирургической сборки. Культ презирал чистоту крови, считая ее генетическим тупиком. Их целью было создание нового, высшего вида магов. Иерархия. Во главе – магистр. Под ним – хирурги, маги, проводящие операции и ритуалы, и охотники, те, кто добывает материал, методы. В отчете описывалось несколько ритуалов, которые использовали химеры, и один из них заставил меня похолодеть. Он назывался «Ритуал темного эха». Это была извращенная, некроманская версия того самого ритуала эха, о котором я читал в дневнике Алексея. В отличие от классического ритуала эха, который ищет резонирующую душу в общем потоке сети, темное эхо – это целенаправленная охота. Культисты находят душу умершего мага с нужным даром, например, извлекая ее из свежего трупа, и насильно вживляют ее в тело другого, живого мага. Живой маг при этом становится сосудом. Его собственная душа либо уничтожается, либо подавляется, а душа донора получает новое тело. Это позволяет культу воскрешать нужных им магов с редкими дарами, используя тела менее ценных. Я отложил книгу о культах. Голова гудела от теории и страшных догадок. Так, стоп, нужно перестать скакать туда-сюда. Прежде чем воевать с темными магами и разбираться в чужих семейных драмах, мне нужно было понять, где я, черт возьми, нахожусь. Начать со снов. Глубоко погрузиться в историю и географию этого мира. Школьные азы, так сказать. Я встал и подошел к той горе книг, которую отложил на диван. Нашел то, что нужно. История Российской магической империи. Полный курс и географический атлас мира. Новая эра. Я сел за стол, отодвинув все опасные гримуары, и погрузился в эти книги. И я читал. Несколько дней я не выходил из своей комнаты. Еда появлялась на столике. Я механически съедал ее и снова возвращался к чтению. Лина и Дамиан стучали, но я просил меня не беспокоить. Я строил в своей голове новую картину мира. Катаклизм. Примерно 400 лет назад произошла глобальная катастрофа. Книга не описывала ее природу, называя лишь великим разломом. Старый мир был почти полностью уничтожен. Континенты изменили свои очертания. Законы физики треснули, и в мир хлынула магия. Это и была старая эра. Российская магическая империя. После десятилетий хаоса, смуты, на руинах бывшей Евразии возникло новое государство. Его основали 7 могущественных магов, которые смогли усмирить потоки магии и установить новый порядок. Они стали главами великих родов. Империя занимала огромную территорию от Ледовитого океана до Южных морей, но ее границы были нестабильны. Другие страны. Мир не ограничивался империей. На западе, на руинах Европы, существовал Тевтонский орден, милитаризированное теократическое государство, где магия была подчинена строгой религиозной догме. Они считали магию империи дикой и еретической. Между империей и орденом был заключен хрупкий мир, но на границах постоянно вспыхивали конфликты. На юге, за степями, простиралась Золотая империя Цин, древнее, изолированное государство с совершенно другим типом магии, основанной на гармонии с духами и природой. На американском континенте, о котором в книге было мало сведений, существовали дикие магические конфедерации, союз враждующих племен и городов-государств. Зачарованный лес. Это был не просто лес. Это был гигантский шрам на теле планеты, оставшийся от катаклизма. Он тянулся через весь континент. Внутри него не действовали ни законы физики, ни законы магии. Пространство и время там были нестабильны. Никто не знал, что находится в его центре. Академия была построена прямо на его границе, как сторожевой форпост. День за днем я читал, и хаос в моей голове сменялся пониманием. Я начал видеть структуру этого мира, его политику, его опасности. Я больше не был слепым котенком. Я был аналитиком, изучающим новую систему. Я отложил учебники по истории и географии. Картина мира стала яснее, но главные вопросы остались без ответа. Что такое катаклизм на самом деле? И что это за лес, который ведет себя как аномалия? Я снова направился к своим книжным завалам. Мне нужна была отдельная, узкоспециализированная литература. Я нашел то, что искал. Две книги. Одна, тонкая, но очень старая, в обложке из темно-зеленой кожи, называлась «Зачарованный лес. Записки первых экспедиций». Вторая, массивный, наукообразный том «Теория великого разлома и природа катаклизма». Я сел за стол и погрузился в чтение. Эти полдня были, возможно, самыми странными и тревожными за все время моего обучения. «Зачарованный лес. Записки первых экспедиций». Книга была написана одним из первых магистров-исследователей. Текст был полон и восторга, и ужаса. Аномалии. Лес был описан не как экосистема, а как живой, безумный организм. Деревья могли менять свое местоположение за одну ночь. Реки текли вспять. Времена года сменялись хаотично. В одной долине мог лежать снег, а в соседней – цвести диковинные, хищные цветы. Обитатели. Лес был населен существами, которых не было больше нигде в мире. Зеркальные волки, чья шкура отражала заклинания. Шепчущие тени, которые питались воспоминаниями. И что-то, что автор называл эхом древних, гигантские, полупрозрачные силуэты, которые иногда можно было увидеть бродящими среди деревьев. Магия. Обычная магия в лесу работала нестабильно. Плетения могли дать обратный эффект, мутировать или просто рассеяться. Но сам лес был пропитан какой-то другой, первобытной, дикой магией. Автор предполагал, что это и есть чистая магия, не отфильтрованная человеческим восприятием. Центр леса. Ни одна экспедиция не смогла дойти до центра. Чем глубже они заходили, тем сильнее становились искажения пространства и времени. Компасы сходили с ума, а люди теряли рассудок. Автор выдвигал теорию, что в центре леса находится рана, точка, где и произошел великий разлом, и что она до сих пор кровоточит хаосом в их мир. Теория великого разлома и природа катаклизма. Вторая книга была еще более тревожной. Она была написана не историком, а эфиродинамиком. Природа разлома. Автор, основываясь на анализе древних отложений эфира, выдвигал шокирующую теорию. Катаклизм не был природным явлением. Это был неудачный эксперимент. Он предполагал, что цивилизация старой эры достигла невероятных высот в управлении энергией и материей. Они не использовали магию, они использовали что-то другое, физику. И в какой-то момент они попытались создать источник бесконечной энергии. Нулевая точка. Они попытались проколоть реальность, чтобы добраться до нулевой точки, до фундаментального источника энергии всего сущего, до той самой сети Акаши, которую я вижу. Последствия. Но они не смогли ее контролировать. Они не прокололи реальность, они ее разорвали. Этот разрыв и стал катаклизмом. В их мир хлынул поток необузданной, сырой энергии сети, которая переписала законы физики, изменила материю и породила то, что они теперь называют магией. Семь магов. А семь великих магов-основателей, они были не просто сильными. Они были первыми людьми, чей разум смог не сломаться, а адаптироваться к новой реальности. Они не создали магию. Они первыми научились ее видеть и придавать ей форму. Семь магов, они первыми научились видеть и придавать магии форму. Я сидел, и голова шла кругом. Старый мир. Что это такое? Погоня за технологиями, может ли это быть наш мир, тот самый, откуда я родом? Эта мысль была пугающая и захватывающая одновременно. То есть, возможно, место, где я оказался, это будущее нашего мира после катаклизма. Но что-то не сходилось. Если это было будущее после разлома, то, во-первых, наверняка должны были остаться памятники прошлой цивилизации. Не единичные, а множество, целые руины городов, остатки технологий. Во-вторых, как так получилось, что за 400 лет, или сколько там прошло, была выстроена целая империя, и ни у кого не осталось точных знаний о том, что было до. Все это было странно и нелогично, будто я участвовал в каком-то глупом реалити-шоу. Я убрал эти книги. А может, все это сон? Мелькнула отчаянная мысль. Просто мой посмертный сон, и в нем все эти абсурдные события просто принимаются как должное, но для сна все было слишком реальным, слишком болезненным, слишком детальным. Я решил, что хватит сидеть одному и вариться в этих теориях. Мне нужно было поговорить с кем-то. Я вышел из своих апартаментов в общую гостиную. Гостиная была пуста. Синее пламя в камине потрескивало. На столике стояла недоигранная партия в игру родов. Но дверь в комнату Дамиана была приоткрыта. И оттуда доносились голоса. Они были там, вместе. Я подошел к двери комнаты Дамиана, из которой шел свет, и прислушался. «Нестабилен», — говорил Дамиан своим ровным, холодным тоном. Он был на грани взрыва, а потом вдруг стал спокойным, а потом снова эта выходка в конце. Он как маятник, он просто живой, Дамиан, отвечал голос Лины. В нем слышались защитные нотки. Он не привык, что нужно скрывать свои чувства за маской ледяного безразличия. Он настоящий. Настоящий, это опасно, отрезал Дамиан. Особенно сейчас. Магистр знает, что мы были в его логове. Отец Воронцова и Голицына ненавидит его. Он – ходячая мишень, и мы рядом с ним. Они говорили обо мне. Я стоял за дверью, и их слова были как пощечины. Мне стало не по себе. Обо мне говорят за моей спиной. Я пришел к ним за общением, за чем-то теплым, а оказалось, что я для них – проблема, опасность. Я хотел было постучать, прервать их, но в последний момент я остановил себя. А что я им скажу? Нет, ребята, я не опасен. Дамиан был прав. Я – ходячая мишень, и они рядом со мной. Я молча, бесшумно, отошел от их двери и вернулся к себе. Наверное, я и вправду для них опасен. Я посмотрел на свою новую библиотеку, на это огромное хранилище силы и знаний. Значит, есть только одно решение. Я подошел к своей двери и повернул ключ в замке. Раздался тяжелый, глухой щелчок. Я заперся. Больше никаких ночных вылазок, никаких разговоров по душам, никаких друзей. Я погрузился в книги. Дни слились в один бесконечный цикл. Я читал, изучал, практиковал, сопоставлял, снова перечитывал и снова практиковал. Мне нужно было стать сильнее, возможно, самым сильным из всех. Я чувствовал, что мой дар – это не просто слово, это действительность. То, на что у других уходили годы, я усваивал за дни. То, на что требовались десятилетия, мне хватало недели. Мой новый арсенал. Магия пространства, родовая, мгновенный сдвиг блинк. Я отточил его до совершенства. Перемещение в пределах видимости стало для меня таким же естественным, как дыхание. Я мог прыгать по комнате до 10 раз подряд, прежде чем чувствовал легкую усталость. Пространственный камуфляж. Моя невидимость стала почти идеальной. Я научился не просто огибать свет, но и приглушать свой эфирный след, становясь почти незаметным даже для магического зрения. Пространственные лезвия – самое опасное атакующее заклинание. Я научился создавать до 3 коротких, невидимых разрезов в пространстве одновременно, способных игнорировать любую физическую броню. Карманное измерение. Я создал свое первое субпространство. Небольшое, размером со шкаф, но абсолютно стабильное. Я мог складывать туда книги и другие предметы одним усилием воли. Гравитационная аномалия. Локальное искажение гравитации. Я научился на несколько секунд увеличивать или уменьшать вес предметов, или противников, в небольшом радиусе, сбивая их с ног или прижимая к полу. Атакующее плетение. 6. Цепная молния. Усовершенствованная версия простого эфирного клинка. Энергетический заряд, который после попадания в первую цель перескакивал на 2 ближайшие. 7. Огненный шар. Классика, которую я так и не смог создать раньше. Теперь, поняв структуру смешения стихий, я мог формировать небольшие, но очень горячие и взрывоопасные сферы. Защитные плетения. 8. Адаптивный кокон. Я научился не просто создавать двухслойный щит, а динамически изменять его структуру. Если в меня летело огненное заклятие, я инстинктивно насыщал щит эманациями воды, если ледяное – эманациями огня. 9. Эфирная броня. Вместо статичного щита я научился окутывать свое тело тонкой, невидимой пленкой уплотненного эфира, которая не блокировала удары, а амортизировала их, не стесняя движений. Иллюзии и ментальная магия. 10. Двойник. Я научился создавать свою простую, недолговечную иллюзорную копию, способную двигаться и отвлекать внимание. 11. Зона тишины. Плетение, создающие вокруг меня сферу, в которой любые звуки поглощались. Идеально для скрытного проникновения. 12. Телепатический шепот. Простейшая форма ментальной магии. Я научился посылать короткие, односложные мысленные сообщения тем, с кем у меня была установлена связь. Некромантия, только теория. 13. Я изучил основы. Я понял, как работает некротическая печать Дамиана, как магистр высасывает жизнь и как он сшивает своих монстров. Я не практиковал эту магию, она вызывала у меня отвращение, но я знал, как ей противостоять. Я мало спал, иногда забывал про еду. Я был похож на сумасшедшего ученого, одержимого своей работой. Я чувствовал, как сила наполняет меня, как я становлюсь кем-то или чем-то другим. Они стучали. Лина, Дамиан, я не открывал. Ректор присылал вызовы. Я их игнорировал. Прошла неделя. Я сидел за столом, изучая сложнейшую схему из гримуара магистра. И вдруг я почувствовал это. Резкий ледяной всплеск магии. Совсем рядом, в общей гостиной. А затем, крик. Женский, полный ужаса и боли крик. Это кричала Лина. Глава 16. Вот черт. В тот момент, как я услышал ее крик, вся моя апатия, все мои философские терзания, вся моя изоляция, все это испарилось. Я резко подскочил со стула, опрокинув его. Замок на моей двери? Плевать, я не стал его открывать. Я просто сдвинулся, шагнув сквозь дерево, оказавшись в гостиной. Картина, представшая передо мной, заставила кровь застыть в жилах. Лина лежала на полу, в нескольких метрах от своей двери. Она была без сознания. Над ней склонилась фигура в темном плаще с капюшоном, охотник-химер. Но он был не один. Рядом с ним, спиной к нему, стоял Дамиан. А перед ним, прижав к стене, стоял второй охотник. Дамиан сражался с ним, защищая Лину. Но это была ловушка. Тот охотник, что стоял над Линой, не смотрел на Дамиана. Он смотрел на меня. В его руке был не нож. В его руке была странная сфера из черного, дымящегося стекла, и он ждал именно меня. Наконец-то, прошипел он из-под капюшона, приманка сработала, магистр будет доволен. Он поднял сферу, прощайся со своей душой, Воронцов, и он бросил сферу мне под ноги. Сфера ударилась о пол и не разбилась, она взорвалась, но это был не взрыв огня или энергии, это был взрыв тишины и пространства. Из точки падения во все стороны хлынула волна абсолютной, всепоглощающей пустоты. Она не разрушала, она стирала. Каменный пол, ковер, ножки стола, все, чего она касалась, просто исчезало, превращаясь в ничто. Это была пространственная бомба, ловушка, созданная специально для меня, магия моего рода, обращенная против меня самого. Волна пустоты неслась прямо на меня, увернуться было невозможно. Поставить щит, бессмысленно, она сожрет любой щит. У меня была доля секунды, чтобы принять решение. Доля секунды. Волна небытия несется на меня. Никакой паники. Только холодный, кристальный расчет. Первое. Выжить. Я топнул ногой. Пространственный якорь. Но не тот, что я использовал против твари. Я влил в него всю свою силу, все свое понимание сети. Я не просто прибивал себя к полу. Я вплетал свое существование в саму ткань этой комнаты, этого мира, становясь ее фундаментальной, неотъемлемой частью. Волна пустоты ударила в меня. Она не смогла меня стереть, она не смогла меня сдвинуть, она просто обтекла меня, как река обтекает несокрушимую скалу, и погасла, оставив на полу огромный, дымящийся круг абсолютного ничто. Я устоял. Второе. Наказать. Пока охотники смотрели, ошарашенные тем, что я выжил, я действовал. Я не стал бросать в них заклинания, это было слишком медленно. Я посмотрел на них через сеть, увидел их эфирные тела, их позвоночники, и создал пространственные лезвия, не снаружи, а внутри. Три тончайших, как мысль, разрыва в пространстве возникли прямо в их спинном мозге, на уровне груди. Они не почувствовали боли, они просто упали. Охотник, который бросил сферу, рухнул на пол мешком. Его ноги больше не слушались. Тот, с которым дрался Дамиан, тоже обмяк и сполз по стене, его клинок выпал из безвольной руки. Они были живы, они были в сознании, но от груди и ниже их тела были просто кусками мяса. Они больше никогда не смогут сделать ни шагу. В гостиной воцарилась тишина. Дамиан смотрел на поверженного противника, потом на меня. Его лицо было бледным. Он видел, что я сделал, и это его напугало. Он знал некромантию, темную магию. Но то, что я сделал, было чем-то другим, холодным, хирургическим, абсолютным. Я отменил якорь, и меня качнуло. Атака и защита отняли у меня почти все силы. Я бросился к Лине, которая все еще лежала без сознания на полу. «Лина». Я осторожно перевернул ее. Она была жива, дышала, но ее эфирное поле было тусклым, истощенным, как будто из нее высосали почти всю энергию. «Что с ней?» – спросил я, поворачиваясь к Дамиану. Он подошел, опустился на колени рядом. «Сфера поглощения», – сказал он глухо. «Древний артефакт Химер. Он не убивает. Он высасывает эфир, оставляя жертву в глубокой коме. Ей нужно переливание, эфирное, иначе она может не очнуться, или очнется пустой». Он посмотрел на меня. В академии был только один человек, способный на такое переливание. Магистр Шуйский, отец Петра. Я посмотрел на двух барахтающихся на полу охотников. Мой взгляд был ледяным. «Вы отсюда никуда не уйдете», — сказал я, — «даже если вас надумают унести». Я поднял руку и, не глядя на них, наложил на каждого пространственный якорь, прибив их к этой точке реальности. Они дернулись, а затем замерли, не в силах сдвинуться ни на сантиметр. Затем я опустился на колени к Лине. Ее лицо было бледным, дыхание едва заметным. «Дамиан, останься здесь», — приказал я, — «охраняй их, не дай никому войти, и никого не выпускай». Он молча кивнул, его темные глаза были прикованы к Лине. «Лина, держись», — прошептал я, — «держись, прошу тебя». Я закрыл глаза, увидел сеть, проигнорировал все. Я искал только один след, след Петра Шуйского, который я запомнил, и через него, след его отца. Я нашел его, яркий, хоть и ослабленный, узел некротической целительской энергии, родовое поместье Шуйских. Я приложил руку к плечу Лины. Я не просто касался ее, я впустил ее в свою ауру, окутал ее своим эфирным полем, как защитным коконом. Я взял ее на руки, но не физически, а энергетически, поддерживая ее угасающую жизнь своим собственным эфиром. А затем, собрав все оставшиеся силы, я совершил самый сложный сдвиг в своей жизни. Один мощный сдвиг. Хлоп. Мир исчез. Запах озона и пыли сменился запахом старого дерева, трав и благовоний. Я открыл глаза. Мы оказались посреди огромного, но довольно запущенного холла. Потертые гобелены на стенах, выцветшие ковры, пыль на мебели. Это было родовое гнездо Шуйских, и мы были не одни. Прямо перед нами стояли двое. Старый князь Шуйский и его сын, Петр. Они, очевидно, говорили о чем-то, и наше внезапное появление заставило их замереть в шоке. Старый князь смотрел на нас с ужасом, а Петр смотрел на Лину, которая безвольно обмякла в моем энергетическом коконе, на ее бледное лицо, и его глаза расширились от паники. «Княжич Воронцов, что случилось?» – выкрикнул он. «Я держал Лину, я был на пределе своих сил. Ваша помощь», – выдохнул я, глядя на старого князя. «Ей нужно эфирное переливание», – крикнул я, чувствуя, как слабеет моя хватка. Сфера поглощения, на нее воздействовали. Я посмотрел прямо в глаза старому князю. «В общем, князь, срочно, я не смогу долго ее держать. Что делать?» Мои слова вывели их из ступора. Старый князь Шуйский, целитель до мозга костей, мгновенно преобразился. Вся его апатия и уныние исчезли, сменившись стальной решимостью врача. «В лазарет, живо!» – скомандовал он. «Петр, готовь операционную, стабилизирующий раствор, кристаллы жизни, полный комплект». Петр, не задавая больше вопросов, сорвался с места и бросился в одну из дверей. «А вы, княжич?» – старик подошел ко мне и положил свою сухую, но сильную руку мне на плечо. «Сюда, держитесь!» Он повел меня по коридору. Я шел, пошатываясь, сосредоточив все свои силы на поддержании кокона вокруг Лины. Мы ворвались в просторное помещение, залитое светом. Это был их родовой лазарет. Здесь было старое оборудование, но все было в идеальном порядке. «На стол», — приказал князь. Я осторожно опустил Лину на операционный стол, и в тот же момент, как я разорвал нашу связь, мой кокон исчез. Меня качнуло, и я едва не упал. Князь Шуйский уже был у ее головы. Его руки засветились мягким, зеленым светом. Он проводил диагностику. Петр суетился рядом, раскладывая инструменты и кристаллы. «Пульсация эфира критически низкая», – бормотал старик. «Истощение третьей степени. Они почти выпили ее досуха». Он поднял на меня глаза. «Вы спасли ей жизнь, княжич. Еще бы несколько минут, и ее душа начала бы угасать». Он повернулся к сыну. «Петр, мне нужен донор. Совместимая группа. Быстро». Петр бросился к шкафу с картотекой, а я стоял и смотрел на бледное, безжизненное лицо Лины, и чувствовал свою вину. Это я не уследил, это из-за меня она здесь, нет никого», в отчаянии воскликнул Петр, перебирая карточки. «Из всех, кто сейчас в поместье, нет ни одного подходящего донора, все либо слишком стары, либо другой группы». Старый князь выругался. «Черт, тогда придется мне». «Нет, отец», — закричал Петр, — «вам нельзя, вы и так слабы, это убьет вас, у меня нет выбора, сын», — отрезал старик. «Княжна Полонская умирает в моем доме, это вопрос чести». Он уже закатывал рука в своей мантии. «Да какого хрена тут происходит?» — заорал я, и мой голос эхом разнесся по лазарету. Я шагнул вперед, оттолкнув Петра в сторону. «Сын вам сказал, все либо стары, либо другой резус-фактор. Я сам не понял, откуда вырвалось это слово, но оно было к месту. И вы тоже уже не мальчик». Я встал перед старым князем, перегораживая ему путь к Лине. «Давайте меня», — сказал я твердо. «Проверьте, это возможно». Князь Шуйский и Петр уставились на меня как на сумасшедшего. «Вас», — пролепетал старик. «Но, княжич, вы из другого рода. Группы крови и эфира у Воронцовых и Полонских абсолютно несовместимы. Это верная смерть для нее. Ваша энергия просто убьет ее». «Черт, да откуда вы знаете?» — рявкнул я. «И при чем здесь другой род? Если вы сами только что хотели вкачать ей свой эфир, вы же тоже не Полонский». Старик на мгновение запнулся. «Я универсальный донор моей группы, но шансы на отторжение все равно велики. Проверяйте», — перебил я его, — «убедитесь». «В крайнем случае», — я лихорадочно соображал, — «я быстро смотаюсь к Полонским и приведу кого-нибудь сюда». Эта безумная угроза обещания заставила их действовать. Старый князь колебался лишь секунду. Затем он кивнул. «Хорошо, протяните руку». Он положил одну свою ладонь на мою руку, а другую — на руку Лины. Закрыл глаза. Я почувствовал, как тонкая струйка его диагностической магии потекла от меня к ней. Он замер. Его глаза расширились от изумления. «Невероятно», — прошептал он, не веря своим чувствам. «Это невозможно». «Что, отец?» — испуганно спросил Петр. «Совместимость?» — старик посмотрел на меня с благоговейным ужасом. «Она не просто есть. Она стопроцентная, идеальная. Как будто его эфирное поле вообще не имеет группы. Оно чистое, как вода из источника». Он убрал руки. «Я никогда не видел ничего подобного». Он посмотрел на меня. «Вы уверены, княжич, это отнимет у вас много сил. Вы будете слабы и уязвимы несколько дней. Делайте», — отрезал я, — «что от меня нужно. Лечь, сидеть, говорите уже и приступайте». Поторопил я их, видя, что они все еще в ступоре. «Эль, лечь», — пробормотал Петр, указывая на соседний операционный стол. «Да, ложитесь, пожалуйста». Я лег на холодный каменный стол рядом с Линой. Старый князь Шуйский подошел и встал между нами. «Сейчас я соединю вас прямым эфирным каналом», — сказал он, и его голос снова стал голосом уверенного врача. «Я буду контролировать поток. Ваша задача, княжич, не сопротивляться. Просто позвольте вашей энергии течь». Он положил свои руки нам на плечи. «Начали». Я почувствовал это. Сначала легкий укол в районе солнечного сплетения, а затем словно открыли шлюз. Я ощутил, как моя собственная жизненная энергия, мой эфир, теплым, мощным потоком устремился из меня. Он не просто уходил, он перетекал по невидимому каналу, который создал старик, и вливался в нее. Это было странное чувство, не боль, а опустошение. С каждой секундой я чувствовал, как слабею, как уходит сила из мышц, как тяжелеет голова. Я лежал и смотрел в потолок. Мысли были простыми. «Вот так, значит, Петя не успел получить силу, как тут же ее раздаешь». Забавно. Я видел ее бледное лицо, ее рыжие волосы, разметавшиеся по столу, и я не чувствовал ни капли сожаления. Она должна жить, просто должна. Процедура длилась минут 10, но мне они показались вечностью. Когда старик наконец убрал руки, я был абсолютно пуст. Сил не было даже на то, чтобы поднять руку. «Достаточно», — выдохнул князь. Он тоже был мокрый от пота. Я повернул голову и увидел. Бледность с лица Лины ушла. На ее щеках появился легкий румянец. Ее дыхание стало ровным и глубоким. Ее эфирное поле, которое до этого было тусклым и рваным, теперь сияло ровным, теплым светом. Моим светом. Она была спасена. А я лежал, абсолютно бессильный, и чувствовал, как сознание начинает медленно угасать. Я проваливался в темноту. Темнота, в которую я провалился, не была пустой. Мне приснился сон. Я не был человеком. Я был потоком, искрой света. Я летел внутри гигантского, бесконечного древа, внутри сети. Вокруг меня проносились миллиарды других искр, других душ. Я видел ветви, уходящие в бесконечность, и на каждой из них – листья. Каждый лист был целым миром. Один сиял яркой магией, другой был холоден и пуст. Третий состоял из чистой музыки. Я летел, ведомый каким-то внутренним резонансом, из одного листка, мира Алексея, в другой. И я оказался там, в своем мире. Я видел его со стороны. Цех. Гудит станок. Пахнет маслом. И у станка стоит он. Петя Сальников. Мое тело. Моя прошлая жизнь. Он работал. Уверенно. Привычно. А потом остановился, вытер руки ветошью, повернулся к своему коллеге, старому мастеру дяде Коле, и что-то сказал. Дядя Коля рассмеялся, и Петя тоже улыбнулся, широкой, простой, немного уставшей, но счастливой улыбкой. Он был на своем месте, и тут он вдруг замер, его улыбка исчезла. Он медленно поднял голову и посмотрел прямо на меня, сквозь миры, сквозь пространство, будто он заметил, что за ним кто-то смотрит. В его глазах не было узнавания, был только вопрос: «Кто ты?» От этого взгляда я резко проснулся. Я открыл глаза. Я лежал в кровати, не на каменном столе, а в мягкой, удобной кровати с чистыми простынями. Комната была незнакомой, но уютной. Стены обшиты деревом, в углу небольшой камин. Я был слаб, очень слаб. Тело было ватным и отказывалось слушаться. Я повернул голову. На стуле рядом с кроватью сидел Петр Шуйский. Он, кажется, дремал. А у окна, глядя на улицу, стояла Лина. Она была жива, здорова. Она обернулась, почувствовав, что я проснулся. Очнулся, она улыбнулась. Улыбка была слабой, но искренней. «С возвращением, Алексей!» Она подошла к кровати. «Ты проспал 2 дня. 2 дня, надо же!» Мой голос был тихим и хриплым. Я посмотрел на нее, на ее живое, здоровое лицо. Воспоминания о том, как она лежала бледная на столе, а также об этом сне, были еще слишком свежими. «Жизнь, жизнь, странная, удивительная штука, согласись!» Я едва улыбнулся. «Как?» Я закашлялся, горло пересохло. «Как ты?» Я с усилием поднял свою, все еще слабую, руку и очень аккуратно взял ее за руку. «Я очень волновался за тебя». Лина не отняла свою руку. Наоборот, она сжала мои пальцы. Ее ладонь была теплой. «Теперь я в порядке», сказала она тихо, и в ее зеленых глазах блеснули слезы. «Благодаря тебе». Она села на край моей кровати. «Старый князь Шуйский сказал, что ты отдал мне почти половину своего эфира, что ты чуть не умер. Ради меня». Она смотрела на меня, и в ее взгляде больше не было ни веселой беззаботности, ни страха. Было что-то другое, глубокое, серьезное. «Почему, Алексей?» – прошептала она. «Зачем ты это сделал?» Петр Шуйский на стуле зашевелился и открыл глаза, но, увидев нашу сцену, не стал вмешиваться, просто молча наблюдал. Она ждала ответа. Я не мог выдержать ее взгляда. Я отвернулся, глядя в стену. «Это моя вина. Это все из-за меня, из-за моих решений. Прости». Я снова повернулся к ней и посмотрел ей прямо в глаза, заставляя себя быть честным до конца. «А еще ты мне очень дорога». Лина слушала меня, и по ее щеке скатилась слеза. Она быстро смахнула ее. «Не говори глупостей», сказала она, и ее голос дрогнул. «Это не твоя вина. Мы все знали, на что шли». Она сжала мою руку сильнее. «Ты тоже мне очень дорог, Алексей», прошептала она, и ее щеки залил румянец. «Очень». Петр Шуйский, сидевший на стуле, деликатно откашлялся и поднялся. «Я пойду, принесу вам чаю», пробормотал он и вышел из комнаты, оставляя нас наедине. Мы остались вдвоем, ее теплая рука в моей, тишина, полная невысказанных слов. Дверь снова открылась, но это был не Петр. На пороге стоял старый князь Шуйский, вид у него был серьезным. «Прошу прощения, что прерываю», сказал он, «но у меня новости из академии». Мы с Линой тут же напряглись. «Только что прибыл гонец от ректора Разумовского», продолжил старик. «Сегодня утром совет родов собрался на экстренное заседание по поводу событий той ночи. Он посмотрел на меня. Твой отец, князь Дмитрий, и князь Голицын, они обвинили тебя во всем. В том, что ты в сговоре с химерами, в том, что ты убил Костю Шуйского, чтобы скрыть следы, и в том, что ты похитил княжну Полонскую». Лина ахнула. «Но это же ложь». «Ложь», кивнул старик. «Но ложь, подкрепленная силой двух великих родов. Они требуют твоего немедленного ареста и суда». Он сделал паузу. «Ректор Разумовский и князь Полонский выступили против, но их голосов недостаточно. Совет раскололся». Он посмотрел на меня, и в его глазах была тревога. «Академия на грани гражданской войны. А ты, княжич, ты теперь официально самый разыскиваемый преступник в империи». Глава 17. «Вот ты и доигрался, Петя, вот ты и доигрался», — думал я, слушая слова старого князя. «Весь мой азарт, вся моя сила, все это обернулось против меня. Я серьезно посмотрел на Лину. Лина, пообещай мне, что пообещай, что ты не будешь в это вмешиваться». Я тяжело дышал, каждое слово давалось с трудом. «Знаешь, я хочу тебе открыть секрет. Твой род и род Шуйских, вы на самом деле очень хорошие, достойные люди. Я это вижу. Я это чувствую. Я знаю, вы, возможно, захотите мне помочь, но теперь я опасен. Я не хочу доставить вам неприятности. Еще большие неприятности». Она хотела что-то сказать, но я перевел взгляд на старого князя. «Князь, скажите, есть ли возможность ускорить мое восстановление? Мне нужно уходить отсюда». Лина смотрела на меня с отчаянием. «Уходить? Куда, Алексей? Они будут искать тебя повсюду. Ты не можешь просто так». «Я могу», — прервал я ее. Старый князь Шуйский покачал головой. «Ускорить восстановление после такого истощения невозможно, княжич. Ваше эфирное тело сейчас как пустой сосуд. Любая попытка использовать магию может вас убить. Вам нужно как минимум 3-4 дня полного покоя. У меня нет 3 дней». Я попытался сесть, но слабость тут же заставила меня откинуться на подушке. «Вы правы», — сказал старик, но он на мгновение задумался. «Есть один способ не восстановить, а одолжить силы. Это старая, запрещенная целительская техника». Он подошел к одному из шкафов. «Я могу создать для вас артефакт, стимулятор. Он будет напрямую питать ваше тело энергией из этого», — он указал на кристалл жизни, который все еще тускло светился на столе. «Он даст вам силу на несколько часов. Вы сможете ходить, даже использовать простейшие плетения». Он посмотрел на меня очень серьезно. «Но у него есть цена. Когда его действие закончится, откат будет чудовищным. Вы будете еще слабее, чем сейчас, и вам понадобится вдвое больше времени на восстановление. Это билет в один конец. Вы сможете уйти, но куда вы придете, большой вопрос». Он предлагал мне опасную, отчаянную сделку. Несколько часов силы в обмен на еще большую слабость потом. Я слушал его, и перспектива была безрадостной. «Я смогу ходить. Вряд ли я смогу так далеко уйти пешком. Наверное, я даже не смогу телепортироваться». Ситуация была сложной, очень сложной и крайне неприятной. Я посмотрел на старого князя, потом на Лину. «Князь», — спросил я, и мне было неловко задавать этот вопрос, — «а здесь, под вашими стенами я могу быть в безопасности? Может ли это реально повредить вам, если я останусь?» Старый князь Шуйский выпрямился. В его глазах сверкнула гордость. «Княжич», — сказал он твердо, — «вы спасли честь моего рода. Вы гость в моем доме. И пока вы под моей крышей, ни одна душа не посмеет вас тронуть». Он усмехнулся. «Наш род может быть в долгах, но усыпальница Шуйских – одна из древнейших и самых защищенных в империи. Сюда не сунется даже гвардия вашего отца без прямого приказа императора. А получить его будет не так-то просто, когда вас поддерживает ректор, а ваша помолвка с Голицынами все еще в силе. Пусть они и пытаются вас подставить. Разрыв такой помолвки – это скандал, которого они не хотят». Лина тут же кивнула. «Он прав. Эта ситуация – юридический и политический тупик. Они не могут просто так тебя арестовать. У них нет доказательств. А ты – официальный жених наследницы Голицыных. Это связывает им руки. Так что отдыхайте, Алексей», – заключил старик. «Восстанавливайте силы. Здесь вы в большей безопасности, чем где-либо еще. По крайней мере, на какое-то время». «Помолвка с Голицынами?» — я усмехнулся. «Безрадостно, холодно. Они уже сделали непоправимое. Посмели обвинить своего будущего родственника в том, чего он не делал. Эта помолвка, этот жалкий, абсолютно никчемный спектакль закончен». В комнате повисла тишина. «Не будет никакой свадьбы», — сказал я, и мой голос был тверд, как сталь. «Это невозможно. Теперь есть только два варианта. Либо они меня, либо я их. А у меня 20 побед и 0 поражений на юношеском турнире по боксу», — хотелось мне добавить, но я сдержался и просто усмехнулся своим мыслям. «Теперь», — я медленно повернул голову, — «у меня есть только одна кандидатка в жены, та, что по-настоящему тепла ко мне». Я посмотрел прямо на Лину. «Лина». Она замерла, ее лицо вспыхнуло. Шок, смущение, радость и страх, вся гамма эмоций пронеслась по ее лицу. Она открыла рот, чтобы что-то сказать, но не смогла произнести ни слова. Князь Шуйский и Петр, они смотрели на это, как на восьмое чудо света. Наследник двух великих родов, находясь в бегах, разорвал выгоднейший политический союз и делал предложение дочери другого рода. В их мире такого не случалось. Никогда. «Княжич», — пролепетал старик, — «вы понимаете, что вы только что сказали. Разорвать помолвку с Голицыными — это война. Открытая война. Она уже идет», — ответил я, не отрывая взгляда от Лины. Я лежал в кровати, слабый, почти без сил. Но в этот момент я был самым сильным человеком в этом мире. Потому что я сделал свой собственный выбор. Я смотрел на Лину, на ее растерянное, покрасневшее лицо. «Ты», — мой голос был тихим, но настойчивым. «Ты согласна?» Я видел, как она пытается собраться с мыслями. «Я никогда тебя не обижу и не предам. Ваш род, он поддерживает меня, тогда как эти змеи играют в свои черные игры. А я не такой, совсем». Я ждал ее ответа. «Согласна», — Лина смотрела на меня, и в ее зеленых глазах стояли слезы. Но это были не слезы горя. «Да», — прошептала она, так тихо, что я едва расслышал. «Да, я согласна». Она сделала шаг к моей кровати. «Ты самый безумный, самый непредсказуемый, самый настоящий человек из всех, кого я встречала, Алексей Воронцов». Она взяла мою руку. «И я буду с тобой». В этот момент мы перестали быть просто союзниками. Мы тоже заключили свой контракт. Не на бумаге, а здесь, в этой комнате. Дверь в лазарет открылась. На пороге стоял князь Андрей Полонский, отец Лины. Суровый, широкоплечий воин. За его спиной стоял Дамиан. Его лицо было, как всегда, непроницаемым. Князь Полонский, очевидно, прибыл, как только получил вести. Он вошел в комнату, и его тяжелый взгляд упал на наши сцепленные руки. Он остановился. Его лицо окаменело. «Лина», — пророкотал он, — «что здесь происходит?» Он смотрел не на меня, он смотрел на свою дочь. Он ждал от нее ответа. Я очень осторожно убрал свою руку из ее. Попытался сесть на кровати, чтобы говорить с ним не лежа, а как мужчина с мужчиной. Получилось с трудом. «Князь», — начал я, и мой голос был спокоен, хотя сердце колотилось. «Понимаю, что вы шокированы». Я сделал паузу. «Хотел в первую очередь поблагодарить вас за то, что вступились за меня на совете. Это большая честь для меня, и я буду благодарен вам всю свою жизнь за этот шаг». Я видел, как его суровое лицо чуть смягчилось. Он этого не ожидал. А во-вторых, я посмотрел на Лину. «Ваша дочь, она самая искренняя, самая добрая девушка из всех, что я знал. Я знаю, что помолвлен с Голицыной. Все это произошло против моей воли. Я старался быть ей женихом, но все это слишком для меня. Я не могу идти против собственных чувств». Я посмотрел на Лину. «Лина, я хотел бы быть вместе только с ней. И если уж и заключать союз родов, то он должен быть продиктован настоящими, теплыми чувствами, доверием, уважением, любовью. Я сделал ей предложение. Да, я безумец, я знаю, но свадьба с Голицыной – это конец. Конец для меня как для человека. К тому же, теперь это невозможно, ни в каком виде. В общем, вот так». Я закончил и ждал его реакции. Я выложил все на стол, честно. Князь Андрей Полонский долго молчал. Он смотрел на меня, потом на свою дочь, которая стояла, покраснев, но не отводя взгляда. «Так», — сказал он наконец своим ракочущим голосом, — «значит, ты, Воронцов, находясь в бегах, обвиненный в государственной измене, разрываешь союз с одним из самых могущественных родов, чтобы сделать предложение моей дочери, которая вместо плетения боевых заклятий ковыряется в железках». Я молча кивнул. Он снова помолчал, а потом на его суровом лице появилась усмешка. «Нет, не так», — он расхохотался, громко, по-солдатски. «Черт меня дери», — прогремел он, хлопнув себя по бедру, — «а в тебе есть стержень, парень, больше, чем во всех этих сопливых аристократах вместе взятых».